В руинах города действительно творилось нечто невообразимое. Три пустельги, расстрелявшие весь боекомплект, скрылись, словно растворившись во влажных сумерках. Возможно, ушли на перезарядку, а быть может, совершили посадку в зарослях металлорастений. Факт, что ими управляли не военные, но и на драконов они, похоже, не были. Изделия техноса так просто не уходят, да и выглядят иначе. На окраине города полыхали остовы трех БРБ. Их корпуса, изрешеченные из импульсных орудий ведущей пустельги, служили наглядным предупреждением для ограниченного контингента изоляционных сил, контролирующих атомную станцию. Не суйтесь, будет только хуже. Генерал Званцев, разбуженный посреди ночи, хорошо умел читать знаки, посылаемые техносом. Лишних проблем, связанных с потерями, ему откровенно не хотелось. Итак, ситуация складывалась не из легких. Штурмовые группы Ковчега совсем озверели, потеряли всякий страх. Три уничтоженных в зоне тамбура блокпоста немо свидетельствовали, что Хистер по непонятной причине пошел ва-банк. До этого он предпочитал не вступать в прямые конфликты с военными на территории Соснового Бора. А тут лидера «зеленых» словно подменили. Званцев нервно расхаживал по кабинету, размышляя, как поступить, когда раздался звонок. «Слушаю». Он активировал коммуникатор, недоумевая, почему не определился номер абонента. «Генерал?» «Ну, кто спрашивает?» «Это Хистер». Званцев едва не подавился вставшим в горле комком слюны. «Хистер?» Он ожидал чего угодно. Указаний сверху, немедленной выволочки от начальства за бездействие и неспособность справиться со внезапно обострившейся ситуацией, но только не прямого звонка от лидера Ковчега. «Буду краток. Мои люди временно вырубили прослушку вашего служебного коммуникатора. Генерал, не вмешивайтесь в события. Это просьба, которая будет подкреплена материально в ближайший же час. Мне известен ваш номерной счет». Званцев побагровел. Наглость тоже должна иметь какие-то границы. Он вдруг закашлялся, а когда вновь обрел дар речи, то в коммуникаторе уже звучал назойливый сигнал отбоя связи. Налив себе коньяку, он грузно опустился в кресло, машинально выстукивая пальцами навязчивый мотивчик. «Подождать несколько часов?» Званцев взглянул на экран, куда передавалось изображение, снятое в режиме реального времени. Дыры в выгоревших корпусах трех тяжелобронированных разведывательных ботов выглядели вполне убедительно. Куда подевались три пустельги, перепахавшие руины ракетными залпами, до сих пор непонятно, тем более не ясно, кто их послал. Проверить, действительно ли ему звонил Хистер, невозможно. Упускать деньги жалко. При таком масштабе вторжения речь наверняка идет о суммах немалых. Ладно, выдвину группы в зону тамбура, а там будет видно. Если через час Хистеру не удастся приятно удивить меня, ни один его человек живым отсюда не уйдет. Бронекостюм ордена показался Егору неподъемной ношей. Саид только что замкнул последнее крепление, и теперь Баграмов чувствовал себя наиглупейшим образом. Боевая экипировка, оснащенная механическими усилителями мускулатуры, в буквальном смысле припечатала его к стене своим весом. Активаторы сервомоторов, работающие на принципе обратной связи, почему-то не включались. «Минуту потерпи». Шрам внимательно посмотрел на Егора. «Я включу питание брони, когда у тебя закончатся судороги, иначе ты тут же все разнесешь». Баграмов лишь стиснул зубы. Ободряющее начало. В следующий миг его раздражение испарилось. События и в самом деле принимали дурной оборот. Потолок, и без того покрытый густой паутиной трещин, вдруг начал оседать после очередного глухого толчка. Арматура выдержала, вниз осыпались лишь мелкие камушки, да просочились струйки пыли, а затем по трещинам внезапно прыснула серебристая изморозь, с невообразимой скоростью прорастая тонкими, упругими, металлизированными нитями толщиной с волос. «Коридор! Живо!» Денис и Саид подхватили Егора, волоком вытащив его из комнаты, плотно затворили дверь, но было понятно, что это лишь временная мера, не способная остановить рост прорвавшихся в убежище металлорастений. «Не обессудь, капитан!» Шрам опустился на колени, крепко сжал руками голову Баграмова, кивнув Саиду. «Ноги держи!» В следующий миг по телу Егора ударила конвульсивная судорога. Боль была такая, что, наверное, и мертвый бы вскочил. Все его мышцы, секунду назад казавшиеся ватными и непослушными, внезапно напряглись с такой силой, что полцентнера, надетой на Ваграмова брони, не смогли его удержать. Сумрачный коридор взорвался перед глазами Егора радужными кругами. Его било в судорогах, но Шрам и Саид не обращали внимания ни на попытки вырваться, ни на пену, выступившую в уголках рта, ни на судорожное сокращение мышц. Они прижали Ваграмова к полу и держали до тех пор, пока он не потерял сознание. Через минуту еще одно точечное прикосновение к виску привело Ваграмова в чувство. Если некоторое время назад ему всерьез казалось, что он сейчас умрет, поскольку человек не в силах выдержать такой всеобъемлющей боли, то теперь необъяснимая легкость наполнила тело, мышцы еще дрожали от перенапряжения, но чувство казалось приятным до эйфории, так, словно его убили и вдруг воскресили вновь. «А ты молодец!» — скупо похвалил его Шрам, поднимаясь с колен. «Крепкий, даже не заорал. Похудеешь килограммов на 10-15, но жить будешь, гарантирую». «Что это было?» — сипло выдавил Ваграмов. «Боевой прием. Практикуется нечасто. Называется сила скорга». «Оружие?» Егор уже стоял на ногах. После только что перенесенного страдания к нему внезапно вернулось желание жить. Идти наперекор той предопределенности событий, в плену которой он провел последние дни своего тягостного существования. «Держи». Денис передал ему ИПК. «А ты?» «Справлюсь». Он активировал армган, в левую руку взял импульсный пистолет. «Он же брони не пробьет». «Смотря чем стрелять», — усмехнулся Денис. «Саид, отдай капитану шлем и валим отсюда, пока автоны из комнаты не вырвались». «Может, взорвать коридор?» «И то дело. Старик, конечно, брюзжать будет. Ну да ладно». По системе коллектора сточных вод они прошли около 100 метров, прежде чем путь преградил завал. «Туда». Павел, временно возглавивший группу, посветил вверх. Ржавые скобы, влитые в бетон вертикального колодца, угрожающе скрипели, едва выдерживая вес сталкеров, облаченных в тяжелую боевую броню. Первым наружу выбрался Шрам, за ним последовал Саид. Они заняли позиции, и лишь после этого начал подъем Ваграмов. Ощущения были противоречивыми. С одной стороны, он находился в строю, в окружении людей, хоть и малознакомых, но решительных, близких по некоему внутреннему содержанию. С другой, роль рядового бойца, опекаемого более опытным товарищем, напрягала. Обстоятельства постоянно напоминали ему об оставшихся в недавнем прошлом ощущениях морального и физического бессилия, беззащитности перед лицом абсолютно чуждой реальности, частицей которой он стал. «А на самом деле, была ли у меня возможность сознательного выбора?» – думал Ваграмов, подтягиваясь на ржавых скобах. Невольно анализируя случившееся, Егор приходил к удручающему выводу. Никакого выбора он не делал. Плыл по течению смертельных обстоятельств, подхваченный стремниной событий. Даже сейчас, вновь обретя власть над телом и разумом, он пребывал в состоянии шаткой неопределенности, осознавая, что все временно. Вскоре придет час расплаты, и зона возьмет с него мзду за саму возможность двигаться, мыслить. Осознанный выбор надо делать сейчас. Егор выбрался наружу. В тусклые, освещенные бликами пожаров, врезанные отсветами лазерных разрядов, сминаемые многочисленными разрывами сумерки. Город-призрак распростерся вокруг иззубренными руинами высотных зданий. Чем ковчег отличается от ордена? Почему меня вдруг начали преследовать одни силы и защищать другие? Откуда такое фанатичное упорство? Что за таинственный узел? Какой властью он наделяет? Егор почти ничего не помнил из тех скупых пояснений, что давала титановая лоза, прежде чем их пути разошлись. Множество вопросов теснилось в голове. Ваграмов понимал, нужно оставаться настороже. Нельзя сейчас допустить любые симпатии или антипатии. Он практически ничего не знал о происходящем. Так ли уж бескорыстно меня пытаются защитить? Тем временем из люка ливневой канализации выбрался Павел. Его позывной «Апостол» звучал жутковато, аллегорично. В окружении руин, по которым то и дело пробегали отсветы мятущегося в ночи боя, все казалось таинственным, имеющим скрытый смысл, до понимания которого еще далеко. «Нам нужно пройти около 3 километров», — раздался переданный устройством Мьюфона голос Шрама. Похоже, что он озвучивал некоторые аспекты исключительно для Егора. Апостол и Саид никак не отреагировали на его слова. Они напряженно всматривались в полумглу, заняв позиции под стеной здания, за грудами строительного мусора, выдавленными на проезжую часть через проломы в фасаде многоэтажки. «Двигаемся строго вдоль стен. Никто не лезет на середину улицы. По возможности используем сквозные проломы в руинах. Нас 4, значит, работаем парами. Саид с Апостолом, я с Егором. Один двигается, второй прикрывает». Баграмов хотел огрызнуться, заметить, что знает тактику уличных боев, но вовремя удержался. Не время сейчас. Видно, отзыв о нем, полученный Шрамом от титановой лозы, был далеко не лестным. 3 пустельги действительно не покинули зоны боевых действий, охвативших город. Боевые машины с филигранной точностью, приземлившиеся на прогалинах среди зарослей автонов, выглядели более чем таинственно. Все они были сбиты в воздушном пространстве соснового бора в разное время и значились в базах данных подразделений как безвозвратные потери. Их фюзеляжи, пробитые во многих местах, лишь по чистой случайности не стали законной добычей техноса. Но теперь все изменилось. Непонятно, какая сила заставила искалеченные боевые машины подняться в воздух, расстрелять остатки боекомплектов и совершить посадку в зарослях металлорастений. Возможно, причиной внезапной реанимации стали действия модулей кибернетических систем автопилотирования. Но тогда оставалось неясным, почему автопилоты машин не проявляли активности на протяжении нескольких лет и реактивировались именно сейчас. С каждой минутой загадок становилось все больше. Технос Пятизонья проявлял сейчас новое, вроде бы несвойственное ему качество. Создавалось ощущение, что на просторах отчужденных пространств завершился этап эволюции примитивов, и на сцену событий этой ночью вышли новые силы, демонстрирующие нечто большее, чем набор инстинктов, присущих механоидам. 3 пустельги, исчерпавшие в коротком рейде не только остатки боекомплектов, но и скудные запасы топлива, сохранившегося в резервных баках, внезапно подверглись необычному воздействию. Заросли автонов вдруг пришли в движение. Ветви металлорастений начали стремительно удлиняться, они тянулись к боевым машинам, соприкасались с их корпусами, выбрасывая снопы искр, оплетали их, проникали внутрь через пробоины. Воздух в районе прогалин, напитанный статическим электричеством, резко пах озоном и металлом. На части автонов, не принимавших непосредственного участия в захвате технических носителей, появились вздутия. Затем они лопнули, осыпая на землю N-капсулы необычайно больших размеров. Через некоторое время ветви металлорастений, густо оплетающие фюзеляжи, слились с металлом корпусов боевых машин. Непонятно, что за процессы происходили внутри, но вскоре лопасти вертолетных винтов пришли в движение, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, рассекая предгрозовой воздух. Теперь уже не К-85, а некие таинственные порождения техноса стояли на прогалинах. Звук работающих электромоторов ясно свидетельствовал о проведенной за немыслимо короткий срок коренной реконструкции. В чреве боевых машин среди сложной структуры металлического плетения теперь таились мощные энергоблоки, известные в среде сталкеров как сердце зверя. Процесс трансформации еще не завершился, когда в районе посадочных площадок появились 3 группы сталтехов. Когда-то они были пилотами, но теперь лишь фрагменты летной экипировки, виднеющиеся среди сплетения металлизированных мышц, напоминали о прошлом. 3 сталтеха забрались в кабины, остальные занялись сбором N-капсул. Подбирая с земли цилиндрические плоды металлорастений, они заполняли ими отсеки боекомплекта, питающие штатные импульсные орудия. Зловещее таинство завершалось. Винты модернизированных техносом машин вновь пришли в движение, стремительно раскручиваясь, а затем 3 пустельги, управляемые сталтехами, поднялись в воздух, образовали построение и взяли курс на руины города. Генерал Шепетов тоже не спал этой ночью. Около 23 по Москве пришло внезапное сообщение о вторжении штурмовых групп «Ковчега» на территорию Соснового Бора. и он, невесело усмехнувшись, подумал, что опять придется коротать ночь в тактическом центре оперативного штаба объединенной группировки войск. За 4 года, минувших со дня катастрофы, изменившей не только лик планеты, но и складывавшийся годами международный паритет сил, Иван Андреевич четко усвоил: все события, происходящие в Пятизонье, неизбежно влекут за собой международный резонанс. Любое изменение обстановки, способное серьезно потрясти отчужденное пространство, отдается в большом мире волной непредсказуемых событий. Рынки начинают лихорадить, скачут курсы национальных валют, паника среди населения часто выливается в массовые беспорядки. Цивилизация вот уже 4 года живет как на пороховой бочке, и его прямая обязанность – не допустить очередного взрыва страстей, не дать силам, делающим большую политику, зарабатывающим миллиардные состояния на нестабильности ситуации, вновь получить формальный повод для нагнетания истерии. Посмотрев данные оперативной обстановки, Шепетов разозлился. Званцев, скотина. Опять спрятал голову в песок. Удобная позиция, ничего не скажешь. Потом на разборе полетов будет ведь сволочь бить себя пятками в грудь, доказывая, что родил исключительно за бойцов, не желая подвергать их неоправданному смертельному риску в начавшейся вдруг заварухе. Ладно. Шепетов сел в кресло за рабочим терминалом, припечатал ладонями сенсорное пространство, дождался активации кибернетического комплекса. В оперативный штаб он решил не идти. Связь с дежурными офицерами доступна и отсюда. Надо разобраться, что там происходит. Информации, поступающей от Званцева по официальным каналам, Иван Андреевич резонно не доверял. Достав из стола старомодный портсигар, генерал открыл его, подцепил ногтем неприметный выступ, вытащил из открывшегося тайного отделения тонкую чипованную пластину, аналог мьюфона, адаптированный под сталкерскую сеть Пятизонья. Затем вставил разработанное в номерных институтах военного ведомства устройство в специальное гнездо терминала. В ситуациях внезапных, критических, Шепетов давно нашел для себя надежный источник информации. Сталкерскую сеть пытались прослушивать спецслужбы всех ведущих держав. Но реально внедриться в информационную среду Пятизонья, изучив принципы работы, частоты и шифры мьюфонов, удалось пока что лишь российской службе разведки. Некоторое время генерал потратил, просматривая последние новости. Затем удивленно приподнял бровь. Иван Андреевич за последние годы пережил столько потрясений, что откровенно удивить его могло лишь событие экстраординарное, выходящее из ряда вон даже по меркам отчужденных пространств. Не может быть. Или это провокация? Коснувшись зоны защищенного канала связи, Шепетов произнес: «Майора Брагина ко мне. Срочно!» Продвижение через руины осложнилось с первых же минут. Устройство коммуникации, работающее на основе неизвестного Егору типа связи, транслировало все переговоры, дошифрованные с разных каналов, принадлежащих различным группировкам. Разобраться в разноголосице боя удалось не сразу, но постепенно Баграмов втянулся, воспользовавшись фильтром сообщений, автоматически сортирующим входящие данные по позывным. «Капитул 1, здесь Цитадель, ответьте!» Треск помех. «Цитадель, Капитул 1 на связи. Капитул 1, доложить ситуацию». Снова непонятное искажение. «Связь с группой Шрама потеряна. Здание уничтожено ударом с воздуха. Есть основания. Полагаем, что военные ни при чем. 3 пустельги числятся в списках потерянных машин. 12 штурмовых групп Ковчега, по уточненным данным. Активация деятельности механоидов по всему пространству. Выслали подкрепление. По запросу Титановой Лозы ответ отрицательный. Бои. Судьба Баграмова неизвестна. Свободные сталкеры объявили охоту». Смена несущей частоты. Незнакомый далекий голос. «Егерь-7, внимание! На подходе 3 дракона. Модифицированные техносом К-85 пустельга. Заходят со стороны тамбура». «Егерь-7 принял. Вижу их. Проклятие! Они атакуют! Бьют из импульса N-капсулами. Скорги! Какой-то новый тип! Укрытия не помогают!» Голос внезапно истончился, ушел в сиплый, захлебывающийся, полный нечеловеческой боли крик. «Укрытие!» Команда Шрама резанула по нервам. Егор, сбившись с шага, остановился, оборачиваясь. В разлом улицы, приближаясь со стороны окраины города, резко снижался, следуя курсам атаки, штурмовой вертолет К-85. Пустельга, модифицированная Техносом. Егор метнулся за ближайший простенок, а затем окончательно, бесповоротно впитав рассудком навязанную ритмику разворачивающегося боя, метнулся по уцелевшему лестничному маршу. Пробежал несколько пролетов, поднявшись до уровня третьего этажа. «Баграмов, ты куда?» Он не ответил. События разворачивались слишком стремительно. Выглянув в изубренный оконный проем, Егор увидел облитый наростами серебра, медленно движущийся вдоль улицы, вздымающий клубы пыли и праха, боевой вертолет. Датчики шлема автоматически взяли увеличение. Егор сдержал инстинктивную реакцию, не отшатнулся, когда изображение рванулось навстречу, и он внезапно увидел дыры в бронестеклах, и силуэт стал Теха, застывшего в кресле пилота. Глаза нежити сочились красноватым, сумеречным сиянием. Казалось, что их взгляды на миг соприкоснулись. И в ту же секунду заработали орудия пустельги. Шквал снарядов, изринутых четырьмя стволами, ударил по зданию, где-то пробивая стены, где-то лишь пятная их ртутными кляксами, словно N-капсулы, подаваемые к импульсным пушкам, имели разные свойства. Впрочем, их поражающая способность от этого не страдала. Егор, целившийся из ИПК по кабине пустельги, внезапно услышал звук шагов. Резко обернулся, но выстрелить не успел. Облаченный во все черное штурмовик «Ковчега», выскочивший из глубин полуразрушенного этажа, неожиданно попал под удар вертолетных пушек. Несколько влажных шлепков, ударивших в стену, не пробили ее, но по кирпичной кладке внезапно метнулся узор серебристого инея. И сквозь помещение, выстрелив от стены до стены, неожиданно выметнуло тончайшие нити. Они пробили фигуру боевика, нанизав его на свое жуткое плетение, а через секунду по черной экипировке бьющегося в конвульсиях сталкера, словно позумент, зазмеились адские металлизированные узоры. На лестничной площадке показался шрам. Мгновенно оценив ситуацию, он жестом показал Егору: «Уходи вглубь здания, там встретимся». Баграмова не пришлось уговаривать. Он задержался у оконного проема ровно столько, чтобы выпустить длинную очередь бронебойных зарядов по кабине пустельги, и тут же кинулся прочь, стараясь оставить между собой и противником как можно больше преград, в основном полуразрушенных межкомнатных перегородок. Майор Брагин вошел в кабинет Шепетова спустя 5 минут после полученного вызова. «Садись», – генерал указал на кресло, напряженно слушая перехваченные переговоры. В рамках сталкерской сети царил настоящий хаос. На территории Соснового Бора шла схватка всех против всех. Но анализ полученных данных четко указывал на ключевые слова, повторяющиеся на частотах различных группировок. Баграмов, потерянный спецназ, узел и технос. Немногим реже звучали слова «вознаграждение», «ковчег» и «хистер». «Степан, необходимо задействовать наш канал связи с орденом». Брагин кивнул. «Еще!» – Шепетов вскинул на него взгляд покрасневших глаз. «Нужен боевой вертолет, коридор для прохода через барьер и группа Зыбина!» Майор удивленно взглянул на командующего. «А что, использовать эскадрилью, дислоцированную в Сосновом Бору, не судьба?» «Исключено! Выполняй! И вот еще! Посмотри, что у тебя там есть на Званцева!» Начальник службы разведки усмехнулся. «Его номерной счет в банке Манхэттена устроит?» Шепетов удивленно приподнял бровь. «Даже так? Конечно, устроит. Еще бы распечатку последних операций по нему, а?» «Сделаю». Оторвавшись от преследования модифицированной техносом пустельги, они прошли 300 метров, не больше, прежде чем попали в новую передрягу. «Вот если уже не везет, так во всем». Кусок стены вырвало 10 сантиметров от головы шрама. Он отпрянул, но второй выстрел, пробив кладку, едва не лишил его руки. «ИПК в снайперском режиме!» Баграмов вжался в стену. «Четвертый этаж, угловое здание, левая сторона перекрестка!» Саида и Апостол, прикрывая командира, открыли ответный огонь. Егор точно определил позицию снайпера. Третьего выстрела не последовало. Шраму все же задело руку, но пострадал в основном армган. «Дом окружают!» Баграмов, уже вполне освоившийся с системами сканирования, встроенными в новую для него экипировку, переключился на широкий охват прилегающей территории. Сигналы, спроецированные на трехмерную подгружаемую карту местности, разнились по цветовой гамме. Автоматическая подсистема распознавания целей анализировала множество данных, начиная от характерной маркировки имплантов, энергоматриц, экипировки и заканчивая используемыми частотами мьюфонов. Засечки боевиков «Ковчега» обозначались, к примеру, фиолетовым цветом. Механоиды всех типов – красным, свободные сталкеры – желтым, а неопознанные или требующие уточнения сигналы – коричневыми маркерами. Зеленые сигналы, как успел заметить Егор, идентифицировали бойцов Ордена. «Плохое дело». Шрам отсоединил поврежденный армган и протянул руку. «Апостол, дай твой». «Лучше мой забери», – предложил Баграмов. «Ладно». Шрам начал снимать с крепления излучатель, изрядно мешавший Егору. «Саид, прикрой нас, Паша, что со связью?» «Помехи», – с досадой отозвался апостол, занимая позицию у окна. «Капитул недоступен, кто-то глушит мьюфоны». Шрам подсоединил лазер, активировал его. В последние несколько дней со связью вообще творилось что-то странное. После очередной пульсации она работала как заблагорассудится, то пропадала вовсе, то возобновлялась, безо всякой системы. Искажения, исходящие от зоны тамбура, мешали всем, и поэтому Шрам сомневался, что кто-то намеренно их ставит. «Почему не пойти на прорыв?» – спросил Егор, наблюдая, как с одной стороны приближаются две боевые группы «Ковчега», а с другой – россыпью желтых точек сквозь руины движутся вольные стрелки, вышедшие, по словам Дениса, на свободную охоту. «Под перекрестный огонь попадем», – ответил Шрам. «Капитул в той стороне». Кивнул он на обширный пустырь, начинающийся сразу за зданиями перекрестка. «Думаешь, снайпер был один?» «Трудно сказать», — ответил Баграмов. «Вот и я про то», — кивнул Шрам. «Если их там несколько, то сейчас ковчегу не поздоровится. Не нравится мне, больно точно бьет. И на сканерах ничего не видно». «Может, его метаморф прикрывает?» — предположил Егор. «Метаморфа я бы почувствовал», — спокойно ответил Саид. «Не живой он. Узлом, клянусь, стал тех». «Ладно, переждем пару минут», – подвел итог дискуссии Шрам. «Паша, ты маскировку держишь?» «Все непременно, брат Денис», – откликнулся апостол. «Вольные стрелки нас гарантированно не видят, насчет ковчега пока под вопросом. Прут нагло, но не факт, что не заметили. Они по жизни такие». Пользуясь короткой передышкой, Егор подсел к Шраму. «Почему ковчег объявил награду за мою голову?» – спросил он. «Созрел», – усмехнулся Денис. «Ну, во-первых, твоя голова никому не нужна. Хистер желает заполучить источник информации в добром здравии, для допроса с пристрастием. Ты сколько угодно можешь повторять, что ничего не помнишь, но на самом деле все не так. Я же говорил, даже при элементарном транзите через узел сознание успевает что-то зацепить. Воспоминания приходят спустя какое-то время, в основном в виде кошмаров, но даже из них мы стараемся почерпнуть крупицы знаний. То есть, на самом деле, узел не мифический символ?» «Орден не секта», – отрезал Шрам. «Наше убеждение – жизненная философия отчужденных пространств. Между прочим, первая информация, доказывающая существование узла, пришла 4 года назад именно от тебя, Егор». «Не понял», – удивился Баграмов. «Что ты имеешь в виду?» «Твоя группа была первой, кто проник в границы пятизония извне. Помнишь свое сообщение, отправленное в штаб?» «Ты о металлорастениях?» – догадался Егор. События той операции были свежи в памяти. По субъективному ощущению времени, все происходило несколько дней назад. Он еще не освоился с мыслью, что минуло 4 года. «Именно», – кивнул Денис. «Теперь уже доподлинно известно, что автоны образованы колониями скоргов. Они агломерации нанороботов, если оперировать привычными для тебя терминами». «И что это доказывает?» «В пятизоне говорят разное. Ты услышишь множество теорий, но наши ученые сумели кое в чем разобраться. Они исследовали сотни разновидностей автонов и выдвинули гипотезу, что микрочастицы, давшие начало современному техносу, когда-то были разработаны в лабораториях Новосибирского академгородка. Однако даже самые сложные из известных к 51-му году микромашинных комплексов примитивны по сравнению со структурой металлорастений. Улавливаешь ход мысли?» «Не совсем», – признался Егор. «Если допустить, что автоны образованы разработанными на Земле нанороботами, возникает закономерный вопрос, как сумели они эволюционировать за 48 часов? Ты увидел первую поросль металлокустарников спустя двое суток после катастрофы, верно?» «Да». Шрам выглянул из укрытия. Группа боевиков Ковчега уже показалась в мрачном разломе улицы. Они прочесывали руины, медленно приближаясь к перекрестку. «Если не брать в расчет разные фантастические теории, то существует лишь одно место, где могла протекать эволюция скоргов. Это узел, расположенный вне нашего пространства и времени», – произнес Денис. Он говорил достаточно спокойно и взвешенно, невзирая на приближающуюся с каждой секундой опасность. «До сих пор не было известно, как течет время там. Возможно, анализ структурных изменений материала твоей экипировки что-то прояснит. Как микромашины из секретных лабораторий попали в узел?» Шрам не удивился вопросу. «Наблюдения показывают, что через пространство узла во время пульсации проходят миллионы тонн вещества, перемещаясь из одного отчужденного пространства в другое», — пояснил он. «Хочешь сказать, что во время катастрофы микрочастицы попали в иное измерение, эволюционировали там, а затем уже видоизменившиеся колонии снова были выброшены в наше пространство при первой спорадической пульсации?» «Из тебя выйдет толк», — Шрам легонько хлопнул Егора по плечу. Баграмов напряженно обдумывал сказанное им, наблюдая за медленным, но неотвратимым приближением боевых групп Ковчега. «И теперь мои вероятные воспоминания имеют цену крови? Человеческих жизней?» Денис кивнул. «Да, и мы готовы ее заплатить». «Сталтехи!» Предупреждение Саида совпало с отрывистыми звуками одиночных выстрелов. «Говорил же, что снайпер не один!» Шрам переключал режимы сканирования, пока не обнаружил слабые размытые сигналы, исходящие от трех человекоподобных механоидов. «Из здания напротив бьют, позицию сменили». Боевики Ковчега, попав под огонь, рассыпались по руинам. Сталтехи били без промахов, три тела остались в разломе улицы. «Вот теперь можно выдвигаться». Шрам оценил обстановку и нашел ее приемлемой. Егеря, заняв укрытие, уже начали огрызаться в ответ на снайперский огонь. Россыпь желтых сигналов, приближавшихся справа, исчезла. «Если двигаться в темпе, то пустырь проскочим», — мысленно рассудил Шрам, не видя смысла в дальнейшей задержке у перекрестка. «Уходим в темпе», – скомандовал он. Двигаясь короткими перебежками, постоянно контролируя обстановку, прикрывая друг друга, четверо сталкеров спустились на первый этаж полуразрушенного здания. Сквозь пролом в северной стене виднелся пустырь. Сталтехи пока что не заметили продвижения группы, продолжая методично расстреливать позиции боевиков Ковчега. «Я иду первым», – Денис бросил взгляд вдоль улицы, фиксируя частые отсветы от попадания лазерных разрядов. Стена расположенного напротив дома дымилась, щерясь безобразными пробоинами. Выстрелы армганов подрубили несколько железобетонных опор на уровне второго этажа, и часть постройки начала вдруг угрожающе проседать. Уцелевшие участки кладки взрывались раскаленным кирпичным крошевом. Боевики Ковчега быстро пришли в себя и теперь демонстрировали неплохую подготовку. Их массированный огонь заставил двух сталтехов отступить вглубь оседающего здания. Третьего серьезно покалечило, и он, перевалившись через огрызок ржавых перил, рухнул вниз. Шрам, наметив укрытие, выскочил на улицу, благополучно миновал перекресток и занял позицию. «Баграмов, пошел!» – приказал он по связи. Егор рванулся вперед. Два сталтеха, отступившие вглубь разрушающегося здания, внезапно остановились. Затем, словно получив приказ извне, устремились к лестничному маршу, по которому только что пробежала трещина. Их не остановил ни оглушительный треск, ни звонкий лопающийся звук рвущейся арматуры. Вбежав по лестнице, за секунду до ее окончательного разрушения они оказались на четвертом этаже. Отсюда открывался хороший обзор. Весь перекресток и расположенный за ним пустырь были как на ладони. Сталтехи одновременно зафиксировали фигуру воина, облаченного в экипировку ордена. Он совершал короткие перебежки, двигаясь от укрытия к укрытию, и находился в этот момент примерно на середине слияния улиц. Фасад здания вдруг начал оползать. Внизу взметнулось плотное облако пыли, но ни вибрация разрушающихся конструкций, ни угроза гибели уже не могли остановить исчадие техноса. Они получили приказ, мгновенно утратив автономию, став лишь исполнителями, элементарными частицами огромного, невероятно сложного механизма, обретшего силу, и теперь стремящегося ее приложить, изменяя реальность пятизонья. Приоритетная цель. Один из сталтехов скинул оружие, тратя последние секунды своего существования на прицельные выстрелы. Второй начал трансляцию данных. Короткая очередь, выпущенная из ИПК, резанула по перекрестку, слившись с грохотом рушащегося здания. Баграмов упал. Тела сталтехов уже перемалывались жерновами угловатых бетонных глыб, но отосланные данные достигли адресатов. Три пустельги, утюжившие окраину города шквальным огнем из импульсных орудий, внезапно покинули находящиеся под атакой цели и, развернувшись, устремились к злополучному перекрестку. Увидев, как падает Егор, подрубленный очередью, полоснувший с четвертого этажа разваливающегося на куски здания, Шрам едва не взвыл от мгновенного отчаяния. «Паша, прикрой!» Он рванулся вперед. Слева зачастил огонь импульсного пулемета. Добежав до середины перекрестка, Денис рухнул рядом с Баграмовым. Мгновенное сканирование помутило рассудок. Мертв. От чувства вселенской обиды, несправедливости, глупой случайности, перечеркнувшей столько усилий, хотелось взвыть. Главный метаболический имплант Егора не реагировал на попытки воздействия. Он отрубился, как будто предал. Бросил на произвол судьбы своего хозяина, позволяя ему истечь кровью от трех рваных ран. Слабая надежда еще не погибла. Она назло всему теплилась в рассудке Дениса. «Держись, капитан, держись!» Он закусил губу, встал, поднимая тело Егора, оттаскивая его прочь с проклятого перекрестка, но судьба уже распорядилась по-своему. На краю дымопылевого облака, поглотившего сумеречное пространство улицы, показались боевики Ковчега. Сверху по ним ударил ИПК Апостола, вторя ему разрядился армган Саида. Несколько человек упали, остальные вновь залегли, огрызаясь огнем. Шрам, пошатываясь, бежал. Под ногами уже хрустел мелкий бетонный гравий пустыря. До ближайшего укрытия оставалось сделать всего каких-то 10-15 шагов, когда, разрывая полог пылевой завесы, над зданием показалась первая пустельга. Управлявший ею сталтех чуть повернул голову. Прицел орудий сместился синхронно движению, тугие снарядные трассы хлестнули по оконным проемам руин. Первым пропал сигнал Саида. Затем взморгнул и погас изумрудный огонек, принадлежащий Апостолу. Денис по инерции протащил безвольное тело Баграмова еще несколько шагов, затем его пальцы разжались. Все было кончено. Вторая и третья машины начисто вымели снарядными трассами пространство улицы. Всплески огня, вырывая фонтаны каменной крошки, добежали до пустыря, ударили в спину, отшвырнув Шрама на несколько шагов и понеслись дальше, вспахивая пустырь слепящими разрывами. Он упал. Черное хмурое небо смотрело ему в глаза пустым взглядом. Начал накрапывать мелкий дождь, но Денис уже ничего не видел. Боевые машины развернулись, вновь перепахивая руины снарядными трассами. Двое штурмовиков Ковчега, каким-то чудом уцелевших под бесноватой атакой модифицированных техносом машин, вышли на перекресток. Один из них остановился на краю пустыря, произвел сканирование дымящихся груд щебня и с сожалением констатировал: «Тут двое под завалами, мертвы». Он приподнял дыхательную маску, сплюнул скрипящую на зубах пыль и, включив миюфон, сипло произнес: «На связи Егер-4. Отходим к тамбуру. Объект погиб. Повторяю, отходим к тамбуру». Генерал Шепетов с досадой отключился от сталкерской сети. Некоторое время он сидел насупившись, тяжело глядя в одну точку, затем, скрипя сердце, включил защищенный канал связи. «Брагин, группе Зыбина отбой. Они уже прошли барьер?» «Нет». «Пусть возвращаются. В бару все кончено. Опоздали». Три пустельги, завершив повторную атаку, поднялись над пустырем и вдруг начали кружить, расстреливая остатки Н-капсул. Цилиндрические снаряды вновь вспахивали землю и гравий, но теперь они не взрывались. Цепочки воронок, на дне которых блестела ртутная жидкость, чертили периметр трех концентрических окружностей. Спустя некоторое время, истратив боезапас, они развернулись, легли на новый курс и начали удаляться в сторону тамбура. Титановая лоза проводила их полным отчаяния и ненависти взглядом. Черная горечь невосполнимой утраты плескалась в душе. Нить надежды, связавшая прошлое и будущее, оборвалась. Она опоздала. Перекресток улиц и часть пустыря скрыли под собой дымящиеся груды строительного мусора и тонны выбитой из воронок земли. Под обломками сканировались только два сигнала. Они принадлежали Саиду и Апостолу. Высоко в небе вспыхнула полоска мертвенного зеленоватого сияния. От него к изувеченной земле потянулись холодные сполохи света. Тень искажений коснулась зданий, но она не остановилась. Бледное зеленоватое зарево полыхало над зарождающимся городищем скоргов, только что засеянным из орудий модифицированных техносом боевых машин. Дарлинг ощущала, как деформируется реальность. Новая сила вторглась в пятизонье, безжалостно, равнодушно сминая в корявых пальцах человеческие жизни. Дойдя до центра трех концентрических окружностей, титановая лоза достала какой-то предмет, положила его на землю и, не оборачиваясь, пошла назад. Взрыв плазменной гранаты полыхнул за ее спиной, взметнувшись к небесам, рванув вдоль земли вспышкой всесжигающего пламени. Теперь она могла быть уверена, что ни одно металлорастение не прорастет в черном пятне, поглотившем три концентрические окружности, не помешает разбору завалов и поиску тел. Импланты титановой лозы работали в режиме сканирования. Надежда умерла. Но ее личная схватка с техносом только начиналась. Цитадель Ордена, 3 месяца спустя. Командор Хантер стоял у ограждения, наблюдая, как во внутреннем дворе занимаются недавно имплантированные послушники. Он сильно постарел, но глаза смотрели все так же холодно, цепко, как и прежде. Многое изменилось в пятизоне. Облокотившись о перила, командор следил за действиями новобранцев, осваивающих нелегкую науку боевого применения имплантов, а его мысли кружили в водовороте проблем. Очередная мутация техноса, произошедшая 3 месяца назад, до сих пор сотрясала отчужденное пространство. Скорги изменились. Их колонии, модифицированные в пространстве узла, больше не захватывали носители. Они начали создавать их, постепенно отвоевывая у примитивов все новое и новое жизненное пространство. Один из послушников, сформировав временно стабилизированный сгусток энергии, не сумел удержать его под контролем. И яркая вспышка внезапно осветила внутренний двор цитадели. Приор Аргел устало махнул рукой. «Перерыв!» Командор, воспользовавшись паузой, привлек его внимание. «Нужно поговорить». Хантер указал на галерею внешнего перехода. «Прогуляемся». Они поднялись наверх. Как продвигается расследование? Командор остановился, глядя вдаль, в сторону пересохшей впадины, оставшейся на месте ушедшего сквозь трещины озера, где теперь разрослись автоны. Глеб выходил на связь. Он продолжает поиски. «Есть надежда?» «В пустоши видели странного сталкера. Под описание подходит, а больше пока говорить рано». «Кто с приором?» «Саид и Апостол». Взгляд командира потемнел. «До сих пор не могу понять, что произошло в Сосновом Бару», – произнес он. «Почему Технос открыл охоту на Баграмова? Куда исчезло его тело из-под обломков зданий?» «Он мог выбраться сам», – произнес Аргел. «Его метаболический имплант был введен в форсированный режим. Ты же знаешь, скорги способны поднять и мертвого. Мы смогли приступить к разбору завалов только через сутки. Времени было достаточно». «Ладно. Дождемся вести от Глеба. Ты исследовал артефакт, который принесла Дарлинг?» «Это обломок устройства, аналогичного маркеру, с той разницей, что у него нет панели выбора. Только один сенсор. Где лоза его раздобыла?» «В разрушенных лабораториях Академгородка», – мрачно ответил Хантер. «Она сильно рискует в попытке отыскать свое прошлое. Последний раз Дарлинг все-таки добралась до секции крионики, но там уже кто-то побывал. Все камеры низкотемпературного сна демонтированы». «Ковчег?» – насторожился Аргел. «Не исключаю. Хистер понемногу расчищает руины. Так что с артефактом?» «Я пока не готов делать выводы. Устройство узкоспециализированное. Оно не было предварительно настроено и ни разу не использовалось. Следы плавления старые. Прибор был разрушен во время катастрофы. Его нужно реконструировать. Ты веришь в существование маркера узла?» «Я не исключаю такой возможности». Командор обернулся. «Технос начал целенаправленный захват территорий. Скорги эволюционировали. Пятизонье меняется. Они уже не ждут спорадических пульсаций. Некоторые виды механоидов самостоятельно перемещаются через узел. Сталкеры видели появление энергетических образований, поведение которых выглядит разумным. Мы должны понять, что происходит, либо погибнуть. Третьего нам не дано, Аргел. Пустошь. Невдалеке полыхал бой. Сталкер, наблюдавший за схваткой из зарослей автонов, не собирался лезть в пекло. Он был слаб, изможден. Его экипировка сильно пострадала, лишь фрагментами прикрывая тело. Он почти ничего не помнил. Жил одним днем, собирал артефакты, относил их торговцу, ел, спал и снова уходил. Отсвет лазерных разрядов, полоснувших по зарослям автонов, на миг озарил окрестности. В красноватых сумерках под прорехой брони на предплечье сталкера вспыхнула и тут же погасла голограмма из трех букв «ДРГ». Читал Дим Димыч. Конец книги, 2011 год.